Глава 13. Кукловод. Искры у окраин едва горели, но чем ближе они находились к центру, тем ярче было свечение. И это правило работало для всех, кроме этой. Она пылала, будто сама была маленьким солнцем, и окружающие ее искорки перенимали этот жар. «Что это?» — неуверенно спросил Максим, обращаясь сразу ко всем. «Не знаю, но он такой яркий, почти как ты», — тихонько сказала Маша. «Осторожно, он нас заметил». «Не отвлекайся, иначе вас здесь и положат», — настойчиво произнес царь. «Я прямо чувствую средоточие информации». «Роман, мне кажется, нужно уезжать», — сказал мальчик, тронув телохранителя за плечо. «Ничем хорошим это не закончится». «Раз ты так говоришь, разворачивайся, Марина». Полковник всматривался в темноту. Фары были погашены, но луны не было, и освещения оказалось явно недостаточно, чтобы разглядеть, что происходит впереди. «Нападает!» — первым среагировал царь. «Нападают!» — вслед за ним вскрикнула Маша. Спустя секунду повернувшуюся боком машину захлестнула толпой зараженных. Несколько десятков существ облепили борта, но Максим шестым чувством понял, что это еще не самое страшное. Марина дала по газам, двигатель взревел, но машина осталась на месте. «Они держат нас в воздухе!» — не веря собственным словам, пробормотала девушка. «Автомобиль же весит больше 10 тонн!» «К черту разговоры! Назад, к бойницам!» — крикнул Роман, молнией срываясь с места. «Цельтесь в головы, но если не попадаете, стреляйте куда попало». В кузове бронемобиля у каждого окна была защищенная бойница, специально предназначенная для стрельбы из безопасного укрытия. Максим, последовавший за Романом и Марией, попытался просунуть ствол в бойницу. С силой надавливая на пистолет, он не сразу понял, что глушитель оказался слишком толстым. Пришлось сначала скрутить его, бросив на пол, и только потом вставить край ствола в щель. Оскалившаяся пасть, ничем не напоминающая человеческую, возникла прямо перед бойницей, и Максим от неожиданности нажал на спуск. Голова твари разлетелась фонтаном бело-красных брызг. Мальчика чуть не вывернуло от такого зрелища. В глазах помутилось, и он отчетливо увидел надпись: «Получено достижение. Больше не невинен». У полковника дела шли гораздо лучше. Машина качнулась и просела на правый борт. Не мешкая, Роман перебрался к мальчику и, бесцеремонно отодвинув его, прибил еще двоих. «За руль! Гони, пока новые не пришли!» «Некуда», — тихо отозвалась Марина. «Уже приехали». Максим обернулся на голос и понял, что она права. Несколько тварей притолкали огромный автоматический грузовик и поставили его впритык к капоту медведя. Световые ниточки от них шли к ничем не примечательному мускулистому человеку в костюме, сидящему прямо у лобового стекла. Ничем, кроме взгляда. В темноте было видно, как ярко светятся его фиолетовые глаза. Он провел пальцем по стеклу, и на толстой броне осталась глубокая царапина. Поглядев в стороны, человек протянул руку, и тут же одна из тварей подала ему большой металлический лом. Размеренными, неспешными движениями он начал бить в стекло, откалывая кусочек за кусочком, как долбит глубокий лед. С каждым ударом машина вздрагивала, а стекло покрывалось все более глубокими трещинами. «Он его так пробьет», — пробормотал полковник. Он подошел сначала к бойницам в корпусе, затем поглядел в люк. «Не достать, только если люк открыть. Но их там уже две сидят, как раз этого и ждут». «А что нам делать?» — Марина нервно выпрямилась в кресле, держа автомат наготове. «Если он пробьет стекло, они внутрь ринутся». «Как и если попробуем двери открыть». Роман еще раз осмотрелся по сторонам. «Их осталось всего 5. «Их больше 30». Максим как раз смотрел на затухающие искры тех, кого они убили, и отчетливо видел огромную толпу, стоящую за грузовиком, и только и ждущую команды. «Значит, время работает на них. Что же, настало время для безумства. Все в центр!» Роман встал под люком. «Максим, садись с этой стороны. Марина, вот сюда. Маша, на счет три открывай люк. Раз, два, давай!» Маша дернула ручку, и твари сразу бросились внутрь. 6 жадных когтистых лап просунулись в узкое пространство, но команда сработала отлично. Даже Максим, руки которого дрожали, смог с первого патрона поразить тварь в голову. Но, отбрасывая павших, вперед уже ринулись новые. После смерти первого десятка, самая умная, наблюдающая со стороны особь, дала им команду. Максим с надеждой подумал, что это отступление, но вместо этого твари просто сгрудились с одной стороны, и прежде чем Роман перебрался к бойницам, повалили машину на бок. Это был конец. Теперь они не могли выбраться из западни, не выходя наружу. Первой среагировала Маша. Она выпрыгнула через открытый люк, встретив нападающих звериным рыком и частыми ударами когтей. Максима как током ударила. Хрупкая девчонка сражается за их жизни в то время, пока он сидит в машине. Решение было спонтанным, эмоциональным и в корне неверным. Но понял он это только спустя очень продолжительное время. Мальчик выбрался из машины вслед за Машей и открыл беглый огонь по тварям. Их головы удачно подсвечивались интерфейсом, и ему только и оставалось, что совместить прицел и нажать на спуск. Первый магазин на 20 патронов опустел практически мгновенно. Мальчик четко видел нарастающий счетчик убийств и периодически обновляющуюся надпись «Double kill», «Triple kill», «Multi-kill», «Super kill». Отработанным на десятках тренировок движением он достал из разгрузочного пояса следующий магазин, одновременно скидывая предыдущий, легко вставил полный и снял с задержки затвор. Все это заняло у него не больше пары секунд, но тварям хватило этого времени, чтобы смести отвлекающуюся на его защиту Машу с дороги и перейти в наступление. Если бы не точный выстрел Романа, в следующее мгновение он мог бы лишиться жизни. Пуля, со свистом пролетевшая у него мимо уха, снесла голову подбегающей твари и дала время на то, чтобы прицелиться и начать стрелять самому. Пистолет, негромко хлопая, вновь принялся собирать кровавую жатву. И вот уже начало казаться, что толпа тварей редеет. Он перезарядился еще раз, теперь под прикрытием Романа и Марины, которые тоже сменили уже не по одному магазину. «Справа!» — крикнул царь, перекрывая даже мысли о целях. Максим инстинктивно повернулся и успел заметить летящий из-за грузовика лом. Оттолкнув с линии поражения девушку, он и сам чуть не упал. Лом с силой ударил по торсу полковника, и тот, несмотря на бронежилет, взвыл и упал на одно колено. Твари именно этого и ждали. Они кинулись одновременно со всех сторон, из-за поваленного бронемобиля, из-за грузовика и даже сверху. Максим только и успевал, что стрелять. Почти каждый второй патрон находил свою цель, хотя по попаданиям до раненого полковника и даже до Марины ему было далеко. Когда боеприпасы почти кончились, поток тварей тоже начал иссякать. В этот момент в бой вступил он, человек в костюме. 3 зомби несли перед собой на уровне голов оторванные от автомобилей дверцы. И хотя те легко прошивались насквозь, за ними было не видно, куда стрелять. «По ногам!» — вскрикнул полковник, пробивая средней твари колено. Маша тоже выстрелила, попав в район бедра, но пуля прошла по касательной и не задела кость. Максим, к этому моменту как раз зарядивший последний магазин, увидел, как костюм наклоняется, подбирая нечто с земли, но предупредить остальных не успел. Тело убитого ими зомби по высокой дуге упало на них сверху. Уворачиваясь от импровизированного снаряда, мальчик упал вперед. По ногам сильно ударило, но он почти мгновенно поднялся и почти не пострадал. А вот Марине повезло меньше. Туша придавила ее к земле, а времени, чтобы вытаскивать ее, не было. Следующее тело обрушилось в то место, где только что сидел Роман. Но телохранитель, ловко перекувырнувшись, сделал несколько точных выстрелов, выводя из строя последнего приспешника костюма. Не останавливаясь, тот схватил только что погибшего товарища за шею и, прикрываясь им как щитом, бросился вперед. Максим стрелял с Романом дуплетом и видел, как одна из тварей с трудом успевает ловить их пули телом другой. Когда расстояние сократилось меньше, чем до 5 метров, она, наконец, бросила труп вперед и, наклонившись, прыгнула. Максим видел, как жмурится, выпуская очередь, Роман, но все пули либо попадали в уже мертвого, либо не были смертельны. Видел, как при нажатии на спуск перестают вылетать патроны. У него самого в магазине их осталось только 2. Внезапно тварь дернулась и упала на землю. В тот же миг Максим пустил ей 2 пули в голову, гарантированно прикончив. Тварь за щиколотку держала тоненькая ручка, просунувшаяся из-под тел убитых. Раскидав тела, мальчик достал из-под них хищно улыбающуюся Машу. Половина ее лица была обезображена рваной кровавой раной. Из пары мест сочилась кровь. «Только не бросай меня!» — шепотом попросила девочка. «Не брошу, держись!» Максим положил ее на асфальт и быстрыми шагами направился к машине. Роман уже выбрался из подброшенного тела и встал, прислонившись спиной к крыше поваленного автомобиля. «Как ты?» — спросил на ходу мальчик, глядя на то, как телохранитель держится за бок. «Нормально. Марина, а ты?» — крикнул полковник, перезаряжая автомат. Максим в это время достал чемодан первой помощи и, выбравшись наружу, помог вылезти девушке. Затем, убедившись, что она тоже почти в порядке, разложил инструменты возле Маши. Рана на лице обильно кровоточила, но была неглубокой, поэтому мальчик достал баллончик аэрозольного бинта. «Терпи, будет больно», — сказал он строго и вложил ей в зубы бинт. «Закрой глаза». Пальцами сжал рану и обильно полил ее из баллончика. Смесь обеззараживающего и связывающего аэрозоля мгновенно покрыла рану твердой белой коркой, остановив кровотечение. Но это было самое простое. Максим, содрогаясь от жалости и ужаса, расстегнул на девочке китель. Маленькое тело было исполосовано в нескольких местах, словно бритвой. Медицинский справочник, стоящий сейчас перед глазами мальчика, подсказывал, что одна из них без немедленной операции может стать смертельной. Руки Максима дрожали, и когда он уже было решился, взяв в руки скальпель, ему на плечо легла ладонь Марины. «Ты хотя бы понимаешь, что собираешься делать?» — спокойным, но очень жестким тоном спросила девушка. «Понимаю», — кивнул мальчик. «Мне нужно зашить ей артерию, идущую к печени». «Ясно. А как это сделать?» Максим как мог объяснил. «Хорошо, сейчас я буду делать, а ты показывай и подсказывай». Ловкие пальцы девушки легко выполняли все требуемые действия, и уже спустя 10 минут все раны были зашиты и залиты сверху жидкими бинтами. «Безумие», — сказал стоявший до этого молча Роман, как только они распрямились. 2 несовершеннолетних, никогда не державших в руках скальпеля, делают операцию в полевых условиях. «А чего там делать?» — легко отмахнулась Марина, хотя было видно, как она резко осунулась за эти минуты. «Как курицу перед духовкой зашивать?» «Сама ты курица!» — тихо простонала девочка, едва шевеля губами. «Вкалите мне какого-нибудь обезболивающего». «Вообще-то уже двойную», — заметил Максим. Он так устал, что не было сил даже встать. «Максик, я тебя так люблю! Вкали тройную, и я пойду спать». Девочка пыталась улыбаться, но из-за бинта улыбка получалась жалкой и однобокой. Не вставая, мальчик подвинул к себе чемодан, перебрал лекарства, сверяясь с всплывающими подсказками, и, найдя нужную ампулу, ввел снотворное. «Спи спокойно». Он лег рядом, чувствуя себя безумно уставшим. «Надо убираться отсюда», — чуть покряхтывая, сказал телохранитель. Он держался за раненый бок. «Учитывая, что мы знаем только одно безопасное место, а пешком сейчас не дойдем, нужно перевернуть машину». «Она 12 тонн весит. Будь мы хоть тяжело атлетами, нам ее не поднять», — спокойно отметила Марина. «Что одни уронили, другие поднимут. Надо только придумать, как». Но даже думать было лень. Максим закрыл глаза и мгновенно очутился в сфере света. Зрелище, раньше успокаивающее, теперь вселяло ужас. Миллионы искр, десятки тысяч таких же ярких, как та тварь, которую они с таким трудом убили. А в центре всего этого громадное, безжалостно палящее солнце. Мальчик повернулся к царю, чтобы уйти в себя, и тут же заметил движущиеся к ним со всех сторон новые искры. «Черт!» — вскрикнул он, вскакивая. «Они идут! Новая волна этих тварей! И много!» «Проверить боеприпасы!» Роман первым пробежался рукой по разгрузу. «У меня половина!» «Я пуст!» У Максима и правда не осталось ни одного патрона. «Два магазина и половина», — спокойно сообщила Марина. «Вот черт! Что, не отобьемся?» Телохранитель выжидающе посмотрел на мальчика. «Нет!» — Максим закрыл и снова открыл глаза. «Идет больше сотни с разных сторон. Значит, нужно выбираться. Быстро думайте, как поднять машину». «Лебедкой и домкратом», — подсказал царь, открывая учебник по механике на нужной странице. «Нужно приподнять машину домкратом, а затем, закрепив стальной трос в люке, с его помощью поднять машину», — выпалил на одном дыхании мальчик. «И то, и другое должно быть в ремонтном наборе в багажнике». «Полезная штука, твой ассистент», — быстро кивнул телохранитель. «Давай искать. Я за инструментами, а ты, Марина, посмотри, за что можно трос зацепить». Марина быстрым шагом ушла за днище поваленного автомобиля, а Максим с Романом, найдя все необходимое под полом в кузове, начали по очереди выкручивать домкрат. Хотя они и старались изо всех сил, получалось медленно. У электрического домкрата имелся рычаг для ручного выдвижения, но он был явно не основной. Найдя поблизости здоровенный пень, они прикатили его и начали подкладывать под борт автомобиля, сдвигая домкрат дальше. К тому моменту, как Марина закрепила лебедку, они уже смогли поднять машину почти на 20 градусов, однако до успеха было еще далеко. Конец троса закрепили на два стоящих неподалеку дерева, и Роман начал ее накручивать, поднимая машину выше. Максим с девушкой подставляли под бок все подряд. На случай, если лебедка лопнет, но такого, к счастью, не случилось. «Идут! Дальность 500 метров!» — раздалось в голове мальчика. «Пока только с одной стороны, около 30». «Роман!» громко позвал мальчик. «Они идут оттуда, полкилометра». «Смени меня!» — крикнул телохранитель, и, дождавшись, когда Максим возьмется за ручку и начнет натягивать трос, отправился к грузовику, перегородившему дорогу. Мальчик, крутя рукоять, смотрел, как он с видимым усилием забрался на крышу грузовика и лег по направлению к ожидающемуся противнику. Максим вращал барабан как мог быстро и в то же время, каждый раз прикрывая глаза, видел приближающиеся искры. Спустя полминуты раздался первый выстрел, затем второй. Мальчик старался не обращать на них внимания и сконцентрироваться на своем деле. Наконец, с сильным грохотом машина встала на колеса. Максим обернулся, чтобы бежать к ней, но, увидев, как Марина машет ему рукой, остановился. Быстрыми движениями девушка отцепила трос от бронемобиля и защелкнула на загораживающем выезд грузовике. «Тяни!» — крикнула она, беря автомат на изготовку. Зомби были уже совсем рядом. В отличие от старых фильмов, в реальности они оказались быстрыми, ловкими и смертельно опасными. Тянуть грузовик оказалось проще, чем поднимать 12-тонную машину, так что дело спорилось. Марина, стоя рядом с мальчиком, отстреливала ближайших тварей. Роман же старался брать тех, кто подальше. «Готово!» — крикнул всем Максим, бросая лебедку, и они помчались к машине. Забежав за кузов, мальчик обнаружил, что Марина уже перенесла Машу внутрь и сложила аптечку. Последним влез Роман. «Поехали!» Марина быстро вырулила на трассу и, сбив по дороге несколько преграждавших путь зомби, рванула назад. Мальчика буквально трясло от напряжения. Регулярно закрывая глаза, он видел, как искры небольшой группой продолжают двигаться за ним по пятам. Это прекратилось только через полчаса, когда они отъехали от заправки больше, чем на 70 километров. Только тогда он позволил себе немного расслабиться. Дорога была ему уже знакома, полностью отображалась на мини-карте, и никаких видимых угроз на горизонте не наблюдалось. И хотя до деревни оставалось еще полчаса езды, он уже морально был дома. Закрыв глаза, мальчик нырнул в собственное «я», очутившись в парке посольства. «Привет, хозяин!» — перед ним сидел светящийся кот. «Нечасто ты меня хозяином называешь», — Максим огляделся. «Где Маша?» «Мы с Мариной как раз ею занимаемся, так что будь добр». «Обойдись пока без меня». «Чем именно занимаетесь?» – удивился мальчик. «Ведем ускоренную работу по восстановлению, напрямую управляя наномашинами в ее теле. А теперь, если тебе есть чем заняться, кроме того, чтобы доставать меня глупыми вопросами...» «Понял, понял». Максиму было немного обидно, что его отшил собственный царь. Но тот действительно занимался важным делом. И мальчику ничего не оставалось делать, кроме как пойти внутрь лаборатории. Добредя до комнаты распределения характеристик, он с удивлением обнаружил практически пустую банку очков опыта или свободных наномашин, как называл их кот. Максим внимательно осмотрел панель персонажа. Интеллект и выносливость были на том же уровне, что и вчера. Зато сила, восприятие и ловкость существенно подросли, и это было видно невооруженным взглядом. «Значит, вкладывать сегодня нечего», — тихонько сказал он сам себе. «А жаль, можно было бы еще восприятие или царя прокачать». Сев в кресло, Максим огляделся. Без царя и Маши в посольстве было довольно одиноко. Его внутреннее «я» постепенно разрослось вот с этой комнатки до огромного комплекса с лабораториями, мастерскими и большим садом. Но для чего ему все это, если здесь не с кем поговорить? Откинувшись в кресле, мальчик тяжело вздохнул и вдруг почувствовал какое-то шевеление. Отодвинув ладонь, он уставился на маленького змея, свернувшегося клубком в его левой руке. Он же о нем совсем забыл. Змей обвился вокруг его костей спиралью и мирно спал. Максиму даже показалось, что он видит, как змей дышит. Решив, что в конце концов ничем не рискует, Максим нашел в интерфейсе персонажа нужный значок и перекинул на него все накопившиеся очки опыта. Банка почернела, а змей, до того бывшей маленькой спиралькой, начал вытягиваться, с каждым мгновением все больше разрастаясь. Внезапная жгучая боль пронзила все тело Максима, и мальчик повалился на мраморный белый пол, с ужасом увидев, как его выносливость, которой он так гордился, стремительно уменьшается. «Тысяча чертей! Что тут происходит?» — материализовался из воздуха кот. «Йо! Я же просил тебя этого не делать!» Мальчик, корчившийся на полу от боли, ничего ответить не мог. «Запомни, с тобой все будет в порядке. Через день или два пройдет. А сейчас марш отсюда. Не хватало еще, чтобы ты мне тут год страдал из-за собственной глупости». Максим открыл глаза, хватая ртом воздух. И хотя из виртуальности он выскочил, рука продолжала болеть просто адски. Не особо задумываясь о последствиях, он открыл медицинский чемоданчик, вытащил оттуда ампулу с обезболивающим и вкатил полную дозу прямо в руку. Через несколько секунд мучительная резь начала отступать, но рука онемела и обвисла плетью. Максим взял ее двумя пальцами другой и отпустил. Рука оказалась существенно тяжелее, чем он рассчитывал, и ощутимо ударила по коленке. Оглядевшись, он понял, что, несмотря на боль, все сделал молча. Роман и Марина, по крайней мере, даже не обернулись. Максим попробовал погрузиться внутрь себя, но как только начинал входить в сферу света, его немедленно выкидывало обратно. Тогда Максим решил, что на сегодня приключений ему более чем достаточно. Нашел по справочнику легкое снотворное и, тщательно разжевав таблетку, отправился смотреть сны без всяких царей и прочих солнц. Нет, конечно, солнце в его сне тоже было, но самое обыкновенное, далекое и теплое. Ему снилось, что он маленький храбрый мышонок, который прячется от большого удава, но совершенно его при этом не боится. Сон был приятным, но недолгим. Взвизгнув тормозами, машина остановилась посреди дороги. Дальнейшее движение им преграждала группа людей с ружьями. В центре стоял бородатый мужичок, держащий на привязи химеру.